Вадим и Михаил Скрипники. Мишкины динозавры. На некоторой планете, примерно третий от Солнца, в некотором городе жил себе поживал молодой мальчик Миша. Мишка просто обожал динозавров и разбирался во всех их разновидностях. Однако этого разнообразия видов пытливому исследователю было недостаточно, и однажды методом научного воображения он скрестил между собой анкилозавра, стегозавра и трицератопса. В результате получились динозавры с очень простым названием анкистеготрицератопсы. Детеныши их, анкистегоропсята, оказались на редкость озорными и забавными непоседами. Очень любили они пошалить, и поэтому часто попадали во всякие интересные и порой опасные истории. Но всегда проявляли находчивость и ловко выбирались из любых непростых ситуаций. Истории эти Миша и папа по очереди пересказывали друг другу. Вот так и получились многосерийные приключения анкистегоропсят. Серия 12. Динозавровый календарь или новогодние приключения анкистегоропсят. Начиналась эта новая история замечательным декабрьским утром. Наши друзья анкистегоропсята уже позавтракали вкусной кашей из папоротника и соображали, чем бы им заняться. Мама и папа, большие анкистеготрицератопсы, только что ушли по делам и наказали детям сильно не баловаться. По правде говоря, родители смирились с тем, что совсем не шалить анкистегоропсята вряд ли смогут, поэтому попросили динозавриков хотя бы сохранить целым стены и крышу дома до их возвращения. Разумеется, тихие ангелочки, ну-ну... Послушались родителей и баловались, ну так, совсем чуть-чуть, самую малость. Они построили из стульев кресла, стола и дивана две крепости и принялись перестреливаться папиными носками. Ботинки же сложили артиллерийскими снарядами, а сапоги были тяжелыми разрушительными бомбами». Затем устроили фигурное катание на полу, надев на лапы вместо коньков мамины кастрюли. Кастрюли скользили плохо, поэтому пришлось высыпать на пол весь мешок крупы из кладовки. Получилось даже лучше, чем на льду. И по маленьким крупяным шарикам можно было с разбегу катиться на пузе и врезаться в кучу вещей, которую проказники вывалили из шкафа. После этого анкистегоропсята покачались на шторах, как на качелях. Кто же дальше прыгнет после полной раскачки? Вот только какое место занял средний анкистегоропсенок, так и осталось неизвестным, потому что оборвавшаяся штора накрыла его с головой. «А-а-а! Я ничего не вижу! Кто на меня напал?» Вопил динозаврик из-под шторы и носился по дому, как безумное привидение, сбивая и круша все, что попадалось на пути. Зато из этой же шторы получился отличный батут. Братья, как пожарные, крепко его натягивали, а маленький Анкистегропсенок подпрыгивал, пытаясь зацепиться за люстру. Не будем описывать все, что вытворяли наши чертята. Скажем только, что к моменту начала матча по подушечному футболу в доме был уже полный хаос, разгром и ужас. Однако, справедливости ради, надо сказать, что просьба родителей была выполнена. Стены хоть и покачивались от домотрясения, но еще держались. Каким-то чудом держался на стене и календарь, но после первого же удара, летящий мимо ворот подушкой, он свалился на старшего Анкистегропсенка. «Сегодня же 32 декабря. Как мы могли забыть?» — взглянул на упавший календарь старший и хлопнул себя по лбу. «Вечером же! Новый год!» Тут надо сделать небольшое отступление и разобраться, откуда же у динозавров взялось это самое 32 декабря. Сорвавшийся со стены календарь был за 739, 420, 27 год. Нет, стоп. Это не номер телефона. Ага, вот. 73 942 027 год до нашей эры, если кто-то не понял. То есть почти 74 миллиона лет назад. В то время, как известно ученым, наша Земля оборачивалась вокруг своей оси на полчаса быстрее, и сутки тогда длились не 24 часа, как сейчас, а 23 часа 30 минут. Ученые пока еще до конца не разобрались, из-за чего наша планета вращалась так быстро, а лично мне почему-то кажется, что это связано с тем, что в те времена множество маленьких динозаврят так бесились, так резвились, бегали и скакали, что раскручивали Землю на те самые полчаса быстрее. Как бы то ни было, в году тогда вмещалось не 365 дней с четвертинкой, как в наши времена, а целых 373 вот таких укороченных дня. Выходило, что в каждом месяце было по 31 дню, да еще один лишний день оставался. Он-то и прилепился к декабрю. Вот так в динозавровом календаре получилось 32 декабря, последний день в году. Вернемся же к нашим друзьям, которые заигрались и совсем забыли, что завтра уже новый 73 942 026 год до нашей эры. Тут надо заметить, что до нашей эры номер следующего года не увеличивался, а уменьшался на единицу. Что же делать? Вечером вернутся папа и мама и увидят, что в доме все перевернуто вверх дном. Мало того, что крепко попадет, да еще и Новый год в опасности. Надо успеть быстро навести порядок. А это, честно говоря, выглядело невыполнимой задачей, учитывая масштаб разрушений. К тому же, как мы выяснили, времени в сутках было на полчаса меньше. Анкистегропсята бросили за уборку. Раскладывали вещи, расставляли мебель, собирали осколки, ловили с очком летающие перья от подушек. Затем повесили шторы и люстру и принялись было собирать рассыпанную крупу, но тут же поняли, что это почти невозможно. Тысячи и тысячи крупинок заполнили весь дом, закатились во все углы и щели. Крупа была везде, и не было от нее спасения. Как же быть? Бедные анкистегропсята чуть не заплакали от бессилия. «Есть идея!» — вдруг закричал самый маленький. «У нас же есть знакомые пчелы из 10-й серии. Они нам помогут собрать крупу». «Но как же до них добраться? Ведь живут они на другом краю леса!» — всхлипнули в отчаянии братья. «Пчел привлекает запах цветов», — авторитетно заявил самый начитанный и грамотный старший Анкистегропсенок. Ребята тут же выставили на окно самый пахучий мамин цветок в горшке, и уже через несколько минут появилась первая пчела-разведчик. Выслушав малышей, пчела слетала за всеми остальными своими подругами, и вскоре уже целый пчелиный рой принялся за работу. Пчел было столько много, что каждой достаточно было собрать с десяток крупинок, чтобы всю крупу вернуть обратно в мешок. Анкистегоропсята отблагодарили пчел, щедро угостив их вареньем из плодов древнего дерева гинкго. «Да это же вообще легкотня! У нас каждая только за один рейс собирает нектар со 100 цветков!» — зажужжали пчелы, но от вкусного варенья, конечно же, не отказались. «Еще бы!» Итак, в доме был наведен порядок, но для предстоящего праздника чего-то не хватало. У нас, благодаря пчелам, появилось время украсить дом к Новому году, — предложил маленький анкистегоропсенок. — Вот папа и мама обрадуются, — подхватил самый маленький. Но где же найти какие-нибудь украшения? Надо сказать, что на Земле 74 миллиона лет назад с магазинами были некоторые проблемы. Да и интернет, чтобы заказать доставку, тогда, ну, очень сильно тормозил. Но именно потому, что не было интернета, тогдашние обитатели планеты были очень сообразительными. Ведь им самим, без всякой помощи, приходилось все изобретать, придумывать, фантазировать и все знания держать в голове. Анкистегоропсята устроили мозговой штурм. «Можно сходить на берег озера и набрать красивых камешков и ракушек», — предложил старший. «А я сбегаю в лес за шишками. Из них мы наделаем разных игрушек», — придумал средний. «Снежинки! Нам нужны снежинки!» — воскликнул младший. «А что, если мы вырежем их из листьев?» Только самому младшему пока ничего не приходило в голову. Пока его братья убежали выполнять свои задумки, он задумчиво побрел в сторону леса, может быть, там найдется что-то интересное. Уже начало темнеть, и наш герой увидел на траве и в кустах множество мерцающих огоньков. «Это же светлячки!» — воскликнул он. «Я придумал! Из них можно сделать маленькие фонарики!» Анкистегоропсенок свернул из большого листа кулек, наполнил его светлячками и со всех ног бросился домой. Однако уже стало совсем темно, и наш динозаврик через несколько шагов потерял тропинку. «Куда же теперь идти?» Сердце его забилось от страха. Но мы же помним, что самый маленький анкистегоропсенок был самым сообразительным из всех, и так очень сообразительных братьев. Он наклонил свой кулечек со светлячками, свет каждого из них слился в общий луч, и получился настоящий прожектор, который освещал лес далеко вперед. Малыш быстро нашел тропинку и помчался домой. А дома в это время уже кипела работа. Анкистегоропсята развешивали гирлянды из шишек, ракушек и разноцветных камешков, делали игрушки и украшали елочку. Надо заметить, однако, что в те древние времена из хвойных деревьев на земле в большом количестве произрастали секвойи, так что это была не совсем елочка, а секвойечка, если так можно выразиться. Из листьев анкистегоропсята нарезали много-много красивых ажурных снежинок и лепили их на все, что попадалось даже на папины ботинки. Самый маленький побежал в мамину комнату, где у нее хранилась куча разных маленьких баночек и флакончиков, и рассадил в каждый из них по несколько светлячков. Получились настоящие новогодние фонарики, которые ребята развесили на секвойечке и по всей комнате. Все уже было, можно сказать, готово, и только маленький ангистегоропсенок, стоя на шкафу, клеил на потолок оставшиеся снежинки. Девать их уже было некуда. Вдруг открылась дверь. И, наконец, домой зашли мама и папа, с добытыми новогодними угощениями. От удивления у них на минуту перехватило дыхание. Они просто не поверили своим глазам. Вокруг была настоящая сказка. Их обычная комната превратилась в великолепный зал какого-то чудесного древнего замка. Со стены потолка свисали причудливые гирлянды, покачивалась изящно перебинтованная красочными лентами люстра, в углах поблескивали таинственные паутинки. Ха-ха, таинственные! Сколько же раз мама просила папу их снять! Под ногами похрустывал снег из необыкновенных зеленоватых снежинок, на котором то тут, то там поблескивали крошки радужных ракушек. Всю эту красоту венчала дивная елы, простите, секвойчика, украшенная шишечными игрушками, изображающими каких-то невиданных фантастических зверей. Тут надо пояснить, что фигурки наших обычных зайцев, мишек и котов в то время на самом деле казались динозаврам фантастическими. Секвойчика мягко и загадочно испускала мерцающий свет своих фонариков. Это сказочное свечение струилось во все стороны, наполняло всю комнату, отражалось в камнях и ракушках гирлянд, которые переливались, как взаправдошние чистые бриллианты, играло бликами на озорных мордочках маленьких волшебников Анки Стегоропсят. Светлячки, довольные и гордые тем, что участвуют в таком невероятном новогоднем празднике, все вместе, как настоящий симфонический оркестр, заиграли своими вибрирующими крылышками чудесную и очень знакомую мелодию. Теперь-то мы будем знать, у кого подслушал эту новогоднюю музыку композитор Чайковский. Но это еще не все. В тот момент, когда папа и мама зашли, маленький Анки Стегоропсенок от неожиданности выронил из лап ворох снежинок с высоты шкафа. Снежинки разлетелись повсюду и медленно кружились по комнате под великую волшебную музыку, плавно опускаясь на изумленных родителей и довершая сказочную картину происходящего. Не знаю, между нами, суровыми парнями, может, и не надо такое говорить, но глаза огромных и грозных анкистегатрицератопсов стали влажными от нежности и счастья. Когда очарованные и растроганные родители наконец пришли в себя, они устроили малышам незабываемое новогоднее торжество с пирушкой, веселыми играми и развлечениями. Поздно вечером усталые, но счастливые Анки Стегоропсята сладко засыпали в своих кроватках, и от нетерпения хотелось им снов покороче, без лишних приключений, чтобы поскорее проснуться и узнать, какие же подарки под секвойчкой приготовил им Дед Мороз. Нисколько не сомневаюсь, что Дед Мороз был и 74 миллиона лет назад. Вот только очень мне интересно, как же он тогда выглядел. Может, не совсем еще и дед? А вы как думаете?